Глава 9. Ричи Колган уверяет, что предки его родом из Нигерии. Но не думаю, чтобы это было так. Судя по его мстительности и коварству, я мог бы поверить, что он наполовину сицилианец. Он разбудил меня в 7 часов утра, начав пулять снежками мне в окно, пока звук этот не проник в мои сновидения, оторвав меня от прогулки во французском парке с Эммануэль Беар и швырнув в какой-то грязный окоп, где противник, как это ни дико, забрасывал нас грейпфрутами. Сев в постели, я поглядел на заляпанное мокрым снегом оконное стекло. Первым моим ощущением была радость от того, что это не грейпфрут. Потом голова моя прояснилась, я подошел к окну и увидел стоявшего внизу Ричи. Этот скот весело помахал мне. «Утешение в скорби Инкорпорейтед», — сказал Ричи, сидя за моим кухонным столом, — «представляет определенный интерес». «В какой степени?» «В достаточной, чтобы мой редактор, когда 2 часа назад я его разбудил, на 2 недели освободил меня от ведения моей колонки и поручил расследовать это, с тем, чтобы, если мои подозрения подтвердятся, давать материал для очерка с продолжением в 5 номерах в нижнем правом углу 1-й страницы. «А что, ты думаешь, должно подтвердиться?» — спросила Энджи, хмуро глядя на него поверх кофейной чашки. Лицо ее припухло со сна, волосы лезли в глаза. Вид такой, словно она не слишком рада наступающему новому дню. «Ну...» Он быстро раскрыл лежавший на столе блокнот со стенографическими записями. «Я ведь пока что только просмотрел дискеты, которые вы мне дали. Но, видит Бог, дела там творятся темные. Вся эта их терапия с ее степенями включает в себя, насколько я могу судить, постоянную и последовательную ломку человеческой психики, за которой следует восстановление. Это очень похоже на то, что делают с солдатами в американской армии. Сломать, чтобы потом вылепить из них то, что надо. Но в армии, надо отдать им должное, техника эта используется в открытую». Он постучал по столу блокнотом. «Наши же уроды, дело совсем иное». «Например?» — спросила Энджи. «Что ж, а вам что-нибудь известно о степенях? Степень 1, 2 и так далее». Я кивнул. «Каждая из степеней подразумевает ряд этапов. Наименования их варьируются в зависимости от степени. Но по существу они все одинаковы. И цель их всех — достижение кризиса». «Кризис — это 6-я степень». «Верно», — подтвердил Ричи. «Состояние кризиса — это конечная цель. Прийти к ней можно только через ряд мелких кризисов. Таких, какие в степени 2, так называемой потерянности, обозначены как терапевтические приемы или же этапы, через которые вы идете к состоянию кризиса перелома, оканчивающемуся избавлением от чувства потерянности. Этапы эти — честность, обнажение». «Обнажение», — удивилась Энджи. «Эмоциональное. Не физическое, хотя приветствуется и это. Итак, честность, обнажение, обнаружение, откровение». «Откровение», — проговорил я. «Именно, кризис 2-й степени». «А в степени 3-й, как это именуется?» — поинтересовалась Энджи. Ричи сверился с записями. «Прозрение. Видите? То же самое. В степени 4-й это зовется прояснением, в 5-й — апокалипсисом, в 6-й — истиной». «Выражения прямо-таки библейские», — заметил я, — «совершенно точно. Утешение в скорби и есть религия под маской психологии». «Но психология», — сказала Энджи, — «и сама по себе является религией». «Это верно, но она не оформлена в организацию». «Вы хотите сказать, что адепты и мэтры психологии и психоанализа не сводят воедино свои рекомендации?» Ричи слегка пихнул мою кружку с кофе своей. «Именно. «Итак», — сказал я, — «какова конечная цель?» «Утешение в скорби?» «Нет, котлет от Макдональдса», — вспылил я. «О чем мы с тобой говорим-то?» Ричи понюхал свой кофе. «Это что, двойной, кофеинизированный?» «Ричи», — проговорила Энджи, — «ну, пожалуйста». «Конечной целью утешения, как мне это видится, является вербовка членов Церкви Истины и Откровения». «Тебе удалось доказать их связь?» — спросила Энджи. «Ну, не настолько, чтобы я мог это тиснуть в печати. Но вообще между ними есть связующие нити. Церковь Истины и Откровения, насколько нам это известно, располагается в Бостоне, так?» Мы кивнули. «Каким же образом они управляются из Чикаго? И недвижимостью их занимается Чикаго, и вопросами юридическими, которые в настоящее время состоят в том, чтобы убедить финансовую инспекцию в правильности ее вненалогового статуса». «Ну, может, им просто нравится Чикаго», — предположила Энджи. «Как нравится и утешению», — добавил Ричи. «Потому что всеми их финансовыми делами ведают одни и те же чикагские фирмы». «Так», — сказал я. «И сколько же времени потребуется, чтобы можно было обличить их в печати?» Ричи откинулся на спинку стула, потянулся и зевнул. «Как я и сказал, не меньше 2 недель. Все здорово закамуфлировано всякими подставными фирмами и теневыми организациями. Пока что я могу сделать вывод о связи утешения с Церковью Истины и Откровения. Но доказать это не могу. К церкви, однако, не подкопаешься». «А к утешению?» — спросила Энджи. Он улыбнулся. «Да я их в порошок сотру». «Каким образом?» — поинтересовался я. «Помните, что я говорил вам насчет этапов во всех этих степенях? Что это одно и то же? Можно сказать, если посмотреть на дело сквозь розовые очки, что они разработали четкую единую систему, действующую более или менее хитро в зависимости от степени скорби, которая обнаруживается у пациента. Но если отбросить розовые очки, как и должен сделать газетчик, само собой. Тогда, — сказал Ричи, — все это оборачивается первоклассным мошенничеством. Взглянем, например, еще разок на этапы степени второй, не забывая о том, что все эти этапы в различных степенях. Это одно и то же под разным соусом и разными названиями. Этап первый, — продолжал он, — это честность. В целом, это полная откровенность с вашим первоначальным консультантом относительно того, кто вы есть и что вас особенно угнетает и мучит. Далее вы движетесь к этапу обнажения, то есть полностью раскрываете свое внутреннее «я». «Перед кем?» — спросила Энджи. «На этом этапе перед вашим первоначальным консультантом. Практически все мелочи, которые вы постеснялись рассказать на первом этапе, в детстве вы убили кошку, изменяли жене, растратили какие-нибудь фонды, что бы там ни было, предполагается, что все это должно выплыть наружу на втором этапе. И предполагается, что все это легко и просто должно сорваться у вас с языка. Вот так, моментально». Я щелкнул пальцами. Ричи кивнул. Встал, налил себе еще кофе. «Практикуется стратегия, при которой клиент рассказывает все до мельчайших деталей. Вы начинаете признание с чего-нибудь основополагающего. Махинации с налогами, например. Затем следует какая-нибудь последняя ваша ложь. Потом что-нибудь дурное, что вы сделали на прошлой неделе, и чего вы стыдитесь, и так далее. Все 12 часов. Энджи тоже подошла к кофеварке. 12 часов? Ричи достал из холодильника сливки. И даже больше, если это требуется. На дискетах есть доказательства тому, что во время курсов интенсивной терапии беседы продолжались 19 часов. Но это противозаконно. «Для полицейских — да. Давай поразмыслим», — сказал Ричи, садясь напротив меня. «Если коп в нашем штате станет допрашивать подозреваемого хоть на секунду дольше 12 часов, это сочтут нарушением гражданских прав подозреваемого. И что бы ни сказал тот по прошествии 12 часов или раньше, судом принято не будет. Очень разумное правило. «Ха!» — воскликнула Энджи. «Вам, служителям правопорядка, это может нравиться или не нравиться, но факт остается фактом. Если облеченный властью человек допрашивает тебя больше 12, лично мне и 10 часов кажутся пределом, ты перестаешь соображать. Ты скажешь все, что угодно, лишь бы прекратился допрос. Черт, да просто чтобы выспаться, наконец». «Значит, утешение занимается промыванием мозгов?» «Иногда, а в других случаях собирает закрытую информацию, копит компрометирующий материал на своих клиентов. К примеру, ты женат, у тебя жена и двое детишек, и частная жизнь твоя надежно защищена от посторонних взглядов. Но дважды в месяц ты посещаешь бары, где собираются геи, и выбираешь там себе партнера. А потом консультант говорит тебе: «Хорошо, превосходное обнажение. Теперь попробуем вещь попроще, ведь я должен верить вам, а вы мне. Так, какой ваш банковский пин-код?» «Погоди-ка секундочку, Рич», — сказал я. «Ты хочешь сказать, что, располагая финансовой информацией о своих клиентах, они могут присваивать их деньги?» «Нет», — ответил Рич, — «не все так просто. Они составляют досье на своих клиентов. Досье, в котором содержится физический, эмоциональный, психологический и финансовый портрет клиента. Они узнают о человеке все». «Ну а потом?» Он улыбнулся. «Он в их власти, Патрик, навеки вечные». «А с какой целью?» — спросила Энджи. «Вы сейчас сами ее назовете. Вернемся к нашему гипотетическому клиенту с женой, детишками и тайной гомосексуальностью. От обнажения он движется к обнаружению, состоящему главным образом в признании во всяческих мерзостях перед собранием других клиентов и служащих утешения. Далее выездная сессия в приюте утешения, на их вилле, в Нантакете. Клиент полностью разоблачился. Он лишь пустая оболочка себя прежнего. И в течение 5 дней он пребывает в обществе других таких же оболочек. И они говорят, говорят, говорят с полной откровенностью, вновь и вновь обнажаясь перед обществом, контролируемым и направляемым служащими утешения. Обычно клиенты — это люди ранимые, стеснительные. А тут они в обществе других таких же ранимых и стеснительных, у которых скелетов в шкафу не меньше, чем у них самих. Наш гипотетический клиент чувствует огромное облегчение. Он чувствует, что очистился. Он больше не мерзавец, у него все в порядке. Он обрел семью, достиг этапа откровения. Он здесь потому, что ощущал потерянность. Больше он не ощущает ее. История болезни закрыта. Он может возвращаться к нормальной жизни, правда?» «Неправда», — сказал я. Ричи кивнул. «Именно. Теперь ему нужна его новая семья. Ему говорят, что он на верном пути, но в любую минуту может опять оступиться. Существуют иные занятия и курсы, которые можно посещать, другие этапы, другие уловки, к которым можно стремиться. И, ах да, между прочим, спрашивают его: вам не случалось когда-нибудь читать, внимая вести? Эту Библию церкви истины и откровения», — сказала Энджи. Бах-тарарах! К тому времени, как нашего гипотетического клиента вдруг осеняет, что он связан с сектой, опутан долгами, выплатами за семинары, выездные сессии и бог знает еще чего, уже поздно. Он пытается бросить утешение и оставить церковь, но не может. Им известны номер его счета, его пин-код, все его секреты. «Это все теоретически», — напомнил я. «Твердых доказательств у тебя нет». «Ну, насчет утешения в скорби они есть. У меня имеется учебное пособие для консультантов. где им настойчиво советуют получать информацию насчет финансовых дел их клиентов. Уже одного этого мне достаточно, чтобы их прищучить. Но насчет церкви нет. Необходимо, чтобы списки членов церкви совпадали с моими списками. «Как ты сказал?» Он потянулся к стоявшему возле его ног рюкзаку и извлек оттуда пачку компьютерных распечаток. «Здесь у меня фамилии всех, кто когда-либо получал помощь в утешении. Если мне удастся раздобыть список членов церкви и фамилии совпадут с моими, я буду достоин Пулитцеровской премии». «Эко замахнулся», — проговорила Энджи. Взяв списки, она принялась их листать, пока не нашла нужной ей фамилии. А найдя, улыбнулась. «Она там, да?» — спросил я. Она кивнула. «Черным по белому, детка». Она перевернула лист, и я тоже увидел эту фамилию внизу, ближе к концу. Дезире Стоун. Вытащив из рюкзака все находившиеся там распечатки, Ричи положил все это на стол, чтобы мы могли изучить имевшиеся материалы. Здесь было все, что он обнаружил на дискетах. Дискеты он также вернул, сделав для себя копии. Мы с Энджи уставились на кипу бумаг перед нами, пытаясь решить, с чего начать. Но тут зазвонил телефон. «Алло», — сказал я. «Нам нужны наши дискеты», — произнес голос в трубке. «Да уж, наверное», — усмехнулся я, и, отведя на секунду трубку от рта, сказал Энджи: «Им нужны дискеты». «Ну, находка переходит к нашедшему», — подсказала она. «Находка переходит к нашедшему», — повторил я в трубку. «Что, трудновато стало расплачиваться в последнее время, а, мистер Кензи?» «Простите». «Вам, должно быть, потребуется позвонить сейчас в ваш банк», — сказал голос. «Даю вам 10 минут. А уж потом постарайтесь, чтобы телефон ваш был свободен. Я перезвоню». Повесив трубку, я немедленно прошел в спальню за бумажником. «Что случилось?» — спросила Энджи. Я покачал головой и, позвонив в визу, получал ответы один за другим нескольких автоматов, пока, наконец, мне не ответил живой голос. Я назвал номер своей карточки, дату истечения срока и индекс. «Мистер Кензи?» — осведомилась женщина на проводе. «Да». «Обнаружено, что ваша карточка поддельная». «Простите, что вы сказали?» «Она поддельная, сэр». «Этого не может быть. Ее выдали мне вы». Она устало вздохнула. «Нет, не мы. Внутреннее компьютерное расследование выявило, что ваша карточка и номер появились после взлома наших счетов 3 года назад. «Это совершенно невозможно. Карточка выдана вами». «Я уверена, что это не так», — сказала она певучим, ласковым голосом. «И что все это значит, черт побери?» «Наши юристы свяжутся с вами, мистер Кензи. Как свяжется и представитель Центральной коллегии отдела компьютерных и почтовых мошеннических операций. Всего хорошего». Она повесила трубку, звучно щелкнув мне в ухо. «Патрик», — сказала Энджи. Я опять покачал головой и набрал телефон банка. «Я вырос в бедности, в вечном паническом страхе перед безликими чиновниками-бюрократами и требующими оплаты кредиторами, глядевшими на меня сверху вниз и оценивавшими меня в зависимости от количества денег на моем банковском счете, признававшими мое право на заработок или лишавшими меня этого права, судя по тому, с какими средствами и возможностями я начинал. Последние 10 лет я работал как каторжный, зарабатывая, копя и приумножая доходы. Я не желаю быть больше бедным», — говорил я себе. «Нет, хватит». «Ваши банковские счета заморожены», — сообщил мне мистер Перл, служащий банка. «Заморожены», — повторил я. «Объясните, что это значит?» «Деньги ваши конфискованы финансовой инспекцией». «По судебному иску?» «До выяснения», — сказал он, и в его голосе я вновь услышал это. Услышал презрение. Услышал то, что постоянно слышат бедняки, слышат от банкиров, кредиторов, торговцев. Презрение, потому что бедняки — люди второго сорта. Они тупы, ленивы, слишком бесхарактерны и вялы, чтобы суметь удержать деньги законным путем и приносить пользу обществу. Уже 7 лет, как со мной перестали разговаривать этим тоном, 7 лет, если не 10, и я оказался к этому не готов. Я тут же смешался. «До выяснения», — повторил я. «Да, я сказал именно так». Голос его был сух, спокоен, голос человека солидного, хорошо защищенного в жизни. Так можно ответить собственному ребенку на вопрос: «Можно мне взять автомобиль, папа?» Но я сказал другое. «Мистер Перл», — сказал я. «Да, мистер Кензи». «Вам известна юридическая фирма Хартмана и Хейла?» «Разумеется, известно, мистер Кензи». «Отлично. Они свяжутся с вами вскоре. И лучше бы этому выяснению...» «Всего хорошего, мистер Кензи», — он повесил трубку. Энджи обошла вокруг стола и положила одну ладонь мне на спину, а другую на правое плечо. «Патрик», — сказала она, — «ты бледный, как смерть». «Господи», — проговорил я, — «Господи Боже!» «Все будет хорошо», — попыталась успокоить меня Энджи, — «они не посмеют». «Вот смеют же!» Когда через 3 минуты зазвонил телефон, я схватил трубку после первого же сигнала. «С деньгами туговато стало, мистер Кензи». «Когда и где, Мэнни?» Он хохотнул. «О, судя по всему, как бы это выразиться, вы сникли, мистер Кензи?» «Когда и где?» — повторил я. «На Праду. Знаете, где это?» «Знаю. Когда?» «В полдень», — сказал Мэнни. «Ноль-ноль». Он повесил трубку. Все в этот день словно сговорились вешать трубку, прерывая разговор со мной. А ведь еще и 9 утра нет.